уставившись куда-то в пространство. «Мой дорогой мальчик, жаль, что я дал ему уехать. Я так по нему скучаю. Но здесь он был несчастен. Пусть лучше присматривает за виноградниками. Кстати, а теперь я сам выращиваю виноград», — скромно поделился Эцио. «Я это знаю. И очень за тебя рад. Это занятие больше подходит для мужчин в твоем возрасте, чем беготня за головами тамплиеров». Леонардо помолчал. «Боюсь, они всегда будут с нами, что бы мы ни делали. Возможно, лучше смириться с неизбежным». «Никогда так не говори», — воскликнул Эцио. «Иногда у нас просто нет выбора», — грустно ответил Леонардо. В комнате снова повисла тишина, которую нарушил Макиавелли. «Что это еще за разговор, Леонардо?» Леонардо посмотрел на него. «Никола, какой смысл притворяться? Я умираю, потому и попросил вас приехать. Мы втроем столько пережили вместе, и я хотел попрощаться». «Я думал, ты собираешься в Англию, к королю Генри. Он многообещающий юноша. И я, конечно, хотел бы съездить», — ответил Леонардо. «Но нет, я не поеду. Я просто не смогу. Эта комната последняя, что я вижу. А еще деревья за окном. Знаете, весной там особенно много птиц». Он так надолго замолчал, лежа без движения, что друзья тревожно переглянулись. Но тут Леонардо вздрогнул. «Я задремал?» — спросил он. «Я не должен спать. У меня нет на это времени. Скоро я усну надолго». И снова замолчал, задремав. «Мы лучше придем завтра», — мягко сказал Эцио. Они с Макиавелли встали и пошли к двери. «Приходите завтра». Голос Леонардо настиг их на полпути к выходу. «Мы еще поговорим». Они обернулись и увидели, что он приподнялся на локте. Медвежья шкура сползла, и Макиавелли вернулся и поднял ее, укрыв друга. «Спасибо, Никола. Я поделюсь с вами секретом». Леонардо хитро посмотрел на своих друзей. «Всю свою жизнь, пока я думал, что учусь жить, я просто учился умирать». Неделя спустя, в ночь на 2 мая, когда он испустил последний вздох, они были с ним рядом. Но он так об этом и не узнал. «Ходят слухи», — грустно сказал Макиавелли, когда они отправились домой, «что король Франциск держал на коленях голову Леонардо, когда он умирал». Эцио сплюнул. «Некоторые люди, даже короли, готовы на что угодно, лишь бы о них говорили другие». Глава 84. Прошло еще 4 года. Маленькой Флавии исполнилось 10 лет, а Марчелло было уже 8. Эцио не мог поверить, что дожил до 64. Время мчится безжалостно. «Его остается все меньше и меньше», — думал Эцио. Но он ухаживал за виноградниками и наслаждался этим. И все еще под давлением Макиавелли и Софии продолжал писать мемуары. Он уже начал 24 главу. Он по-прежнему тренировался во дворе, несмотря на болезненный кашель, который продолжал мучиться. Но свое ассасинское оружие Эцио давно отправил Ариоста. Тревожных вестей из Рима, Константинополя и даже от Эразма из Роттердама не поступало. Хотя молодой Лютер на севере все-таки стал причиной предсказанного раскола церкви, над миром вновь нависла угроза войны. Но Эцио мог только наблюдать и ждать. От старых привычек сложно избавиться, думал Эцио. Тем более он уже достаточно долго прожил в деревне, чтобы уловить в воздухе запах приближающейся бури. Как-то днем он стоял на веранде и смотрел на виноградники, растущие в южной стороне, и увидел на горизонте силуэты 3 человек в экипаже. Расстояние было слишком велико, чтобы понять, кто это был. Хотя по их незнакомым головным уборам, Эцио понял, что они иностранцы. Но экипаж проехал мимо, и Эцио предположил, что они хотят добраться до Флоренции до заката. Эцио вернулся в дом и прошел в свою комнату, в свое логово. Он опустил ставни на окнах, чтобы закат не мешал ему работать. На столе горела масляная лампа, и вперемешку лежали листы бумаги, плоды сегодняшнего дня. Эцио неохотно сел, надел очки и, морщась, перечитал написанное. «Битва с волколюдами». Как ему удалось описать это так скучно? Его прервал стук в дверь. «Да», — спросил он, даже немного радуясь, что ему помешали. Дверь наполовину открылась, и в комнату, не заходя, заглянула София. «Мы с Марчелло едем в город», — весело сообщила она. «Что? На пьесу Никола?» — поинтересовался Эцио, отрываясь от чтения. «Не думаю, что Мандрагола — подходящее зрелище для 8-летнего ребенка». Эдсо, она не идет уже 3 недели. Тем более мы едем не во Флоренцию, а всего лишь в Фьезоли. Я пропустил его пьесу. Он будет в ярости. Уверена, он это поймет. Он знает, что у тебя голова забита другим. Мы скоро вернемся. Присмотри за Флавией, ладно? Она играет в саду. Конечно, я уже сыт по горло этой писаниной. Думаю, я просто соберу текст из отрывков. Действительно, грех проводить такой приятный денек, сидя в заперти. София немного беспокойно посмотрела на мужа. Свежий воздух пойдет тебе на пользу. Я не болен. Конечно, нет, любимый. Я просто подумала. Она указала на смятые листы, разбросанные по столу. Эдсо демонстративно обмакнул перо в чернила и придвинул к себе чистый лист. Вот, пожалуйста. Все будет хорошо. София осторожно прикрыла дверь. Эдсо написал пару слов и остановился, нахмурившись. Отложив перо и сняв очки, он скомкал лист, а потом вышел из комнаты. Ему было нужно побыть на свежем воздухе. Подойдя к сараю, Эдсо взял пару секаторов, а затем прошел через сад к ближайшему ряду винограда. Лениво оглянувшись вокруг в поисках Флавии, Эдсо не увидел дочь. Он не обеспокоился, она была умной девочкой. Он был уже на полпути к винограднику, когда из соседнего кустарника раздался шум. Флавия захихикала, она устроила на него засаду. «Флавия, дорогая, будь у меня на виду». Кус задрожал, раздался смех. Потом Флавия выглянула. Эдсо улыбнулся, покачивая головой. И тут его внимание привлекло движение на дороге. Он посмотрел в ту сторону и увидел фигуру в странной пестрой одежде. Но солнце светило ему в глаза, и он не мог четко разглядеть, кто приближается. Он поднял руку, прикрывая глаза от солнца. Но фигура уже исчезла. Эдсо стер со лба пот и пошел к винограднику. Чуть позже он забрался в самую глубь виноградника и принялся обрезать усики. На самом деле этого не требовалось, но ему нужно было чем-то занять руки, пока мысленно он рассказывал историю своей битвы с группой фанатиков, которые называли себя сыновьями Рима. Виноградные лозы легко касались его рук. Эдсо осмотрел одну из кистей винограда и сорвал ягодку. Внимательно оглядел, покатав в пальцах. Легко сжал и удостоверился, что она спелая. Эдсо улыбнулся, съел ягоду и вытер пальцы о подол грубой рубахи. Потом снова вытер со лба пот, довольный работой. Подул ветер. Листья винограда зашелестели. Эдсо глубоко вздохнул, почувствовал на лице дуновение теплого воздуха и на мгновение закрыл глаза. И тут ощутил, как волосы у нее на затылке зашевелились. Эдсо открыл глаза и быстро пошел к краю виноградника, смотря на сторону поместья. На дороге стоял Флавий и разговаривал с человеком в странной одежде, которого он уже видел раньше. На нем был остроконечный капюшон. Эдсо бросился к дочери, держа садовые ножницы, словно кинжал. Подул свежий ветер и унес прочь его крик, которым он пытался предупредить дочь. Эдсо сорвался на бег. Дыхание со свистом вырывалось из разрывающейся от боли груди. Но у Эдсо не было времени, чтобы думать об этом. Фигура нагнулась к его дочери. «Отойди от нее!» — крикнул он, споткнувшись. Человек его услышал, чуть повернул голову, но не поднялся. А Флавия что-то приняла из его рук. Эдсо был уже рядом. Человек выпрямился, но голову так и не поднял. Эдсо швырнул в него ножницы, словно они были метательный нож. Но не докинул, и они упали на землю. Эдсо подскочил к ним. «Флавия, иди в дом!» — скомандовал он, пытаясь скрыть в голосе страх. Флавия с удивлением посмотрела на отца. «Ну, папа, она же хорошая!» Эдсо встал между дочерью и незнакомцем и схватил за того за отвороты плаща. Незнакомец поднял голову, и Эдсо увидел лицо молодой китаянки. Он отпустил ее, растерявшись. Флавия держала в руке маленькие овальные монетки с квадратным отверстием в центре. Подпись на ним, если это была подпись, выглядела странной. Значки. Китайский тянь. Китайка не шевелилась и молчала. Эдсо напряженно и внимательно смотрел на нее. Он тяжело с присвистом дышал, но ум его было быстрым, словно бритва. А потом он увидел, что на шее у нее знакомая эмблема. Символ ордена ассасинов. Глава 85. Позже, когда София вернулась из города, Они втроем сели в гостиной, чтобы поговорить, а дети с любопытством наблюдали за ними с лестницы. Эцио старался вести себя гостеприимно, насколько это было возможно, но оставался непреклонен. «Я не знаю, что еще сказать, Шао Цзюн, мне очень жаль». Китайка не ответила, но и не рассердилась. Она вообще была очень спокойной. «Мне жаль, но я не могу помочь тебе. Я не хочу лезть во все это». Шао Цзюн подняла на него взгляд. «Я хотела научиться». «Научиться чему? Как вести? Как возродить мой орден?» Эцио немного раздраженно вздохнул. «Нет, я завязал. Конец». Он помолчал. «Думаю, тебе пора». «Эцио, ты что?» – отругал его София. «Шао Цзюн проделал такой долгий путь». Она повернулась к гости. «Я правильно произношу твое имя?» Цзюн кивнула. «Останешься на ужин?» Эцио смерил жену мрачным взглядом и отвернулся к камину. «Спасибо», — сказала Цзюн, коверкала итальянский. София улыбнулась. «Хорошо, мы уже приготовили спальню наверху. Можете остаться. Так долго, как захотите». Эцио глухо зарычал, но вслух ничего не сказал. Когда София ушла на кухню, Эцио медленно повернулся и внимательно посмотрел на гостью. Шао Цзюн сидела тихо. У нее была просто идеальная выдержка. Девушка осмотрела комнату. «Я вернусь до темноты», — зло сообщил ей Эцио. Он выскочил, не заботясь о манерах. Цзюн с легкой улыбкой смотрела ему вслед. Оказавшись на улице, Эцио поспешил скрыться в своем винограднике. Глава 86. Эцио стоял в детской, наблюдая за спящими при свечах детьми. Потом подошел к окну и закрыл его, после чего вернулся к кровати Флавии и присел на край, с тяжелым сердцем смотря на детей. Они выглядели такими мирными, что казались почти ангелами. В комнате стало светлее. Вошла София со свечой в руках. Эцио посмотрел на нее и улыбнулся. София ответила на его улыбку и села на кровать Марчелло. Эцио молчал. «Ты в порядке?» — немного робко спросила она. Эцио задумчиво посмотрел на детей. «Я никак не могу оставить прошлое», — пробормотал он. И перевел взгляд на жену. «Я слишком поздно спохватился, София. Я знал, что у меня не хватит времени, чтобы успеть все. Но я теперь боюсь, что не успеваю ничего». Взгляд у Софии был грустным, но понимающим. Сверху донесся слабый скрип. Эцио и София посмотрели на потолок. «Что она делает на крыше?» – пробормотал Эцио. «Оставь ее в покое», – ответила София. Шао Цзюн стоял на крыше из красной черепицы возле дымохода, внешне расслабленная, но в любой момент готовая к атаке. Девушка внимательным взглядом осматривала залитый лунным светом двор, а ночной ветер развивал ее волосы. На следующий день Эцио вышел из дома рано, небо было серым. Он посмотрел на крышу, но хотя окно гостевой комнаты было открыто, самой Шао Цзюн не было видно. Он окликнул ее, но ответа не услышал. Эцио отправился раздавать приказы работникам, приближалось время урожая. Он молился, чтобы в этом году был урожай хороший. Виноград уже выглядел многообещающе, да и погода летом была благоприятной. Начало созревания винограда было неплохим. Но Эцио хотел перед срезкой перепроверить уровень сахара и кислоты в гроздьях. Потом он бы послал старшего работника в Фьезоли. А если ей понадобилось бы, во Флоренцию, чтобы нанять сезонных работников. Это будет тяжелое время. Но Эцио каждый год ждал его с нетерпением, много работы и мало времени, чтобы думать о чем-то еще. Прибытие Шао Цзюн поставило под угрозу стабильность, дававшую Эцио с таким трудом. Его это возмущало. Он осознал, что надеется, что она уехала до рассвета. Закончив разговор со старшим работником, Эцио ощутил непреодолимое желание вернуться на виллу, чтобы увидеть, что его молитвы были услышаны. Тем не менее, Эцио сильно сомневался в этом, и когда он вошел в дом, то не заметил ни единого признака того, что гостья уехала. Повинуясь инстинкту, Эцио направился к себе к логово. Дверь его комнаты была открыта. Он туда ворвался и увидел, что китаянка стоит у стола, заваленного смятыми листами и заметками о воспоминаниях прошлого, и читает часть завершенной рукописи. Эцио охватила ярость. «Чем это ты занимаешься? Убирайся отсюда!» Девушка положила пачку бумаг и спокойно посмотрела на него. Ветер распахнул дверь. «Выметайся!» Дзюн прошла мимо него и вышла из комнаты. Эцио подошел к столу и перемешал все бумаги, а потом взял один лист, привлекший его внимание, и прочитал написанное. Потом, ничуть не впечатленный, бросил его обратно и отвернулся к окну. Дзюн сидела во дворе спиной к нему и, видимо, ждала чего-то. Плечи Эцио поникли. Поколебавшись пару минут, он вышел из кабинета и пошел к ней. Дзюн сидела на низкой каменной стене. Эцио подошел к кашле от резкого октябрьского ветра. Девушка обернулась. «Извините меня, я не права». «Верно». Он помолчал. «Думаю, тебе лучше уехать». Она помолчала, а потом без предупреждения процитировала. «Меня зовут Эцио Аудитори. Когда я был молод, у меня была свобода, но я ее не замечал. У меня было время, но я его не ценил. У меня была любовь, но я ее не чувствовал. Прошло 30 лет, прежде чем я понял смысл всех трех слов». Она снова помолчала. «Это прекрасно», — добавила она. Эцио был ошеломлен. Он задумчиво посмотрел на Дзюн. Откуда-то издалека до них донесся звон поводьев. «Я хочу понять, как и вы», — продолжила Дзюн, — «ради своего народа». Эцио взглянул на нее уже дружелюбнее. «Я долго был ассасином, Дзюн. И я знаю, что в любой момент за мной могут прийти. Или за моей семьей». Он сделал паузу. «Понимаешь? Вот почему я так осторожен». Она кивнула. И Эцио заметил, что ей почти стало его жалко. Он посмотрел на виноградники. «Нужно нанять людей для уборки винограда. Но...» Он замолчал. Дзюн наклонила голову, внимательно слушая. «Пойдем домой. Поедим чего-нибудь». Она соскользнула со стены и последовала за ним. Глава 87. Рынок на огромной площади к юго-западу от кафедрального собора был полон как никогда. Торговцы, бизнесмены, слуги, крестьяне толкались, проходя между прилавками. Сбоку от колоннады, окружавший рынок, стояла Дзюн и смотрела на эту суету. День был прохладным, солнце почти не грело. Эцио рядом торговался с продавцом, пытаясь сбить цену на корзину для сборщиков винограда. Дзюн пристально смотрела вокруг, впитывая звуки и виды Флоренции. Она столь же открыто смотрела на людей, сколь открыто люди смотрели на нее. И она была спокойной и ничуть не беспокоила Эцио. Эцио сторговался и подошел к ней, похлопав плечу. «Если повезет, протянет сезона 3», — сказал он. Она посмотрела на корзину, которую он ей показал, не зная, куда именно смотреть, чтобы оценить качество. Эцио улыбнулся, поняв это. «Идем», — кивнул он, — «я хочу кое-что тебе показать». Они прошли через толпу на площади Ниарии, и там сели на лавку близ лоджии, наблюдая, как мимо проходят люди в ярких одеждах. Впрочем, среди прохожих были и те, кто носил дорогой черный шелк и бархат. «Кто они?» — спросила Дзюн. «Это банкир», — ответил Эцио. «Это своего рода униформа, чтобы они могли узнать друг друга. Но она имеет еще одно преимущество. Мы видим, что это идут именно банкиры». Дзюн неуверенно улыбнулась. «Красиво, правда?» — продолжил Эцио. «Жизнь кипит». «Да». «Но не всегда. Половину моей семьи убили на этой площади. Казнили. Прямо здесь. Это было 45 лет назад. Мне было 19». И он на мгновение закрыл глаза в память о погибших. А потом продолжил. «Но сейчас мне нравится бывать здесь. Здесь так кипит жизнь, и я спокоен. И я рад, что прошлая боязнь давно рассеялась». Он серьезно посмотрел на нее. «Жизнь ассасина — это боль, Дзюн. Ты страдаешь сама и приносишь страдания. Не надеешься, что со временем она исчезнет. Это очень печально, я знаю, но такова жизнь». Они некоторое время сидели в тишине. Дзюн казалась настороженной. Потом Эцио заметил, что она напряглась. Она что-то заметила в толпе. Вспышка, униформа. Один из охранников синьории. Но мгновение прошло, и Эцио расслабился. «Ну ладно», — сказал он, вставая. «Старику пришло время идти домой». Она тоже встала. И они пересекли площадь, а потом пошли по улице, такой знакомой Эцио, которая шла на восток. А потом сворачивала к северу от палаццо. Дзюн тайком бросала взгляды за спину. На улице, по которой они шли, почти не было людей. И в конце концов они вовсе остались в ней одни. Внезапно Эцио услышал шум, но Дзюн, похоже, ничего не заметила. Эцио обернулся. Он отскочил назад, подняв корзину, словно щит, за которым укрыл Дзюн. Как оказалось, он едва успел. Брошенный кинжал вонзился в корзину. Не прошло и секунды, как кто-то приземлился рядом и сильно ударил Эцио в живот. Он пошатнулся и упал рядом с каменной стеной. Тем временем Дзюн действовала со скоростью света. Она встала между Эцио и его противником, другой китаянкой, одетой точно так же, как и сама Дзюн. Только одежда противницы была более удобна для боя. Две женщины кружили друг против друга в странном танце, очень медленно. А потом последовал резкий выпад. Девушки наносили друг другу странные скользящие удары ребрами ладоней, что Эцио едва мог уследить за их движениями. Но он видел, как Дзюн уступает. Эцио прыгнул вперед, ударив нападающую корзиной по голове, и сбил китаянку с ног. Она упала на землю ничком. Дзюн шагнул вперед. «Дзюн! Она притворяется!» В тот же миг загадочная женщина оказалась на ногах и бросилась на Дзюн с кинжалом в руке. Они упали на землю, покатились, борясь с яростью и ловкостью кошек. Их руки и ноги двигались так быстро, что движения казались размытыми. А потом раздался дикий крик. Противница отпрянула. Ее собственный нож торчал у нее из груди. Она пошатнулась, а потом повалилась на землю, ударившись головой об лужину мостовую, и затихла. На этот раз это не было притворством. Эцио оглянулся. Никого. Он схватил Дзюн за руку. «Бежим!» — приказал он сквозь стиснутые зубы. Пока они ехали домой в экипаже Эцио, Дзюн все объяснила. Эцио подумал, что она могла бы сделать это и раньше, если бы он дал ей такой шанс. Он мрачно слушал ее историю. «Мой наставник желал встретиться с вами. Мы вместе покинули Китай втайне ото всех. Но нас преследовали. Они догнали нас в Венеции и взяли моего мастера в плен. Он велел мне бежать и завершить нашу миссию. Больше я его не видела. Кто они? Слуги Джу Хуцуана, императора Цяньцзина. Это юноша. Он почти ребенок, который не был рожден, чтобы править. Но судьба дала ему трон. А теперь он управляет нами безжалостно рукою». Она помолчала. «Я родилась наложницей. Но мой наставник освободил меня. Позже мы вернулись, чтобы спасти других. Но они...» Дзюн осеклась. «Император решил, что если будет ежемесячно выпивать их кровь, то будет жить вечно». Она замолчала. Сглотнула. А потом, с трудом взяв себя в руки, продолжила. «Дзяньцзин – жестокий человек. Он убивает всех, кто выступает против него. И прочитает линг-джи отрубанию голов». «Линг-джи?» Дзюн сделала несколько скользящих движений поперек запястья. «Это медленный процесс. Множество порезов. А потом смерть». Эцио помрачнел, а потом подхлестнул лошадей. Глава 88. София сидела в логове Эцио, подбрасывая в камин дрова, когда услышала, как к дому подъезжает экипаж. Встревоженно она вскочила с кресла. Через мгновение в комнату ворвался Эцио, за которой тенью следовала Чао Дзюн. Эцио бросился к окну и закрыл ставни на засов, и лишь потом повернулся к жене. «Собирай вещи. Слуга сейчас впрягет в повозку свежих лошадей. Некоторые из них поедут с вами». «Что?» «Тебе сегодня лучше переночевать у Макиавелли». «А что случилось?» «Недопонимание». София посмотрела на Дзюн, но китаянка отвела взгляд, смущенная, что привела неприятности в их дом. «Дай мне минутку», — попросила София. Вскоре она и дети уже сидели в экипаже. Эцио стоял у дверей. Они посмотрели друг на друга, желая что-то сказать, но промолчали. Эцио отступил и кивнул кучеру. Тот щелкнул вожжами, и лошади двинулись во мрак. Пока они шли шагом, София успела взглянуть из окна и послать ему воздушный поцелуй. Эцио поднял на прощание руку, а затем, не дожидаясь, пока не скроется из виду, вернулся в дом и запер за собой дверь. Глава 89. Эцио и Дзюн сидели друг напротив друга на деревянных лавках у огня и ждали. Когда я впервые начал бороться с Борджиа, Мною двигала лишь месть. Казалось, отруби змея голову и, наконец, говорил Эцио. Однако со временем я осознал, что у тиранов гораздо больше преданных сторонников, чем у тех, кто проповедует любовь. Родриго и Чезаре ничего не добились бы, если бы люди не захотели этого сами. Он задумчиво помолчал. Я потратил долгие годы, обучая мужчин и женщин думать и действовать самостоятельно. Сначала в Риме, а потом в братстве и Константинополе. Я читал твои труды. Ты должен закончить книгу. Важно понять вот что. Любовь связывает наш орден воедино. Любовь к людям, к культурам, любовь к миру. Он снова помолчал. Сражайся за надежду, и ты сумеешь защитить свой народ, Шао Цзюн. Цзюн смотрела в огонь, и будущее раскрывалось перед ней во всей красе. На это уйдут долгие годы, наконец тихо сказала она. Но если ты все сделаешь правильно, так и будет. Цзюн глубоко вздохнула и расправила плечи. На лице у нее была написана решимость. Она посмотрела на Эцу и кивнула. Тот подался вперед и хлопнул ее по плечу. «Отдохни», — посоветовал он. Она встала и слегка поклонилась, а потом вышла из комнаты. Эцу повернулся к огню. Отблески пламени играли на его лице. Глубокой ночью Эцу услышал подозрительные звуки, доносившиеся снаружи, и прошел на кухню. Сквозь закрытые окна лился лунный свет. Эцио взял пару ножей и взвесил их в руке, проверяя балансировку. Недовольный он положил ножи обратно и огляделся в поисках другого подходящего оружия. Железный ковш? Нет. Разделочная доска тоже нет. Может быть, кочерга? Да. Он подошел к печке и взял тяжелую стальную кочергу, 3 футов длиною, а потом сделал пару выпадов. Сверху донесся шум, а секунды спустя за окном пролетело чье-то тело. Эцу увидел, как Цзюн встала на курточке, а потом стрелой рванулась в ночь. Эцу подошел к двери и снял засов, а потом распахнул. Снаружи оказался китаец, который тут же бросился на Эцу с Дао. Ассасин отступил и захлопнул дверь. Удар пришелся по руке противника, сломав ему лучевую и локтевую кости. Меч выпал у него из рук, и китаец взвыл от боли. Эцио раскрыл дверь и обрушил на голову противника кочергу, разбивая тому голову. Потом перепрыгнул через труп и выскочил на улицу. Цзюн оказалась неподалеку, схватившись сразу с 3 противниками. Дела у нее шли плохо, и Эцио появился как раз вовремя. Слуги императора отступили к винограднику и заняли там позицию. Цзюн немедленно атаковал одного из них. Дралась она без оружия, только руками и ногами. Эцио сбил другого ударом кочерги, въехав ему прямо по лицу. Но третьему удалось вырвать у Эцио кочергу, так что ассасину пришлось сорвать с виноградной лозы деревянный штырь. Повалив противника на землю, Эцио изо всех сил вознил колышек ему в шею, раздробив шейные позвонки. Все закончилось. Эцио рухнул на пологий склон, где рос виноград. Он очень устал, но не пострадал. Перехватив взгляд Цзюн, он попытался засмеяться, но смех быстро перешел в хрипящий кашель. «Звук, словно кошка умирает», — выдавил он. «Давай я тебе помогу». Цзюн подняла его на ноги, и они вместе вернулись на виллу. Глава 90. Они проснулись задолго до рассвета. Утро было прохладным. Сквозь предрассветную дымку пробивались водянистые лучи утреннего солнца. Шао Цзюн стояла на дороге с сумкой за плечах. Она была готова двинуться в путь, и теперь вглядывалась вдаль. Она казалась полностью погруженной в свои мысли. Но когда Эцио подошел поближе, то повернулась. Дыхание у ассасина по-прежнему было тяжелым. Дорога домой будет долгой. Зато я вижу множество живописных уголков. «Благодарю», — наставник она поклонилась. Эцио протянул ей небольшой деревянный ящик, который держал в руках. «Держи. Однажды это тебе пригодится». Она взяла и развернула ящичек к себе, но когда начала открывать, Эцио ее остановил. «Нет», — покачал головой ассасин, — «только если ты утратишь свой путь». Цзюн кивнул и убрала подарок в сумку. Эцио, прищурившись, смотрел мимо плеча Цзюн на дорогу. Вдалеке развивалось знамена приближающихся солдат. «Тебе пора», — проговорил он. Цзюн проследила за его взглядом, кивнула и пошла к виноградникам на другой стороне дороги. Эдсон смотрел, как она быстро направляется к подножию ближайшего холма. Вскоре подъехали солдаты. Эдсон поприветствовал их. Когда он снова посмотрел туда, куда ушла Дзюн, ее уже не было. Несколько недель спустя, когда был собран последний урожай и отпразднован 9-й день рождения Марчелла, Эдсон вошел в свой кабинет, чтобы поработать. В этот раз он продвинулся намного дальше. Посмотрев на последний чистый лист, лежавший перед ним, он обмакнул перо и, с трудом концентрируясь, написал несколько слов. Перечитав написанное, он улыбнулся и тут же выронил перо, ощутив резкую боль в груди. В дверь постучали. «Да?» – спросил он, собираясь силами и ставя перо на подставку рядом с чернильницей. В комнату вошла София. «Я собиралась съездить с детьми в Фьезоли. Мы вернемся на закате». «Хорошо. Завтра рыночный день. Ты поедешь с нами?» «Да. Ты уверен?» «Я в порядке». София вышла, прикрыв дверь. Эдсон задумчиво сидел какое-то время, потом, удовлетворенный, собрал бумаги, лежавшие на столе, аккуратно их сложил и перевязал лентой. Глава 91. Следующий день выдался прекрасным и свежим. Они пообедали во Флоренции, потому что София планировала совершить еще пару покупок до возвращения. Эдсо, идущий на пару шагов позади жены и детей, вдруг вздрогнул и согнулся в приступе кашля. Потом уцепился за стену, чтобы не упасть. София тут же оказалась рядом. «Ты должен был остаться дома». Он улыбнулся. «Я и так дома». «Посиди здесь», она указала на ближайшую лавку. «Подожди нас. Мы будем рядом, вон там. Это займет буквально пару минут». Он кивнул, смотря как жена вместе с детьми идет чуть дальше по улице, а потом устроился поудобнее, ожидая, когда боль утихнет. Мимо него туда-сюда ходили люди, спешившие по своим делам. Эдсо было хорошо, и он с удовольствием рассматривал жителей города. Вдохнув запах рынка, раскинувшийся вокруг, он прислушался к голосам торговцев. «Я люблю этот город», — сказал он сам себе. «Дом. Наконец-то дом». Его мысли прервал сварливый голос молодого итальянца, который плюхнулся на скамью рядом с ним. «Дьявол. Я ненавижу этот проклятый город. Хотел бы я оказаться в Риме. Говорят, тамошние женщины, как спелый виноград. Не то, что здесь, Флоренция». Он сплюнул на землю. Эдсо покосился на него. «Не думаю, что твоя проблема – это Флоренция», – заметил он. Его глубоко задели слова юноши. «Извини, что?» Эдсо собирался ответить, но боль снова скрутила его. Он вздрогнул и начал задыхаться. Юноша повернулся к нему. «Спокойно, старик». Он схватил задыхающегося Эдсо за запястье. Посмотрев на его руку, Эдсо подумал, что захват необычайно сильный. А в выражении лица юноши было что-то странное, почти знакомое. Но, скорее всего, ему просто показалось. Эдсо встряхнул головой. «Отдохни немного», — сказал юноша. Он встал и пошел дальше по улице. Эдсо кинул знак запоздалого согласия. А потом откинулся на спинку скамьи, разыскивая в толпе Софию. Она оказалась у прилавка неподалеку, покупая овощи. Рядом с ней крутились, играя Флавия и Марчелло. Эдсо закрыл глаза и пару раз глубоко вздохнул. Дыхание у него выровнялось. Юноша был прав. Ему следует отдохнуть. София сложила овощи в корзину, когда на спине у нее прошелся холодок. Она подняла взгляд и посмотрела туда, где сидел Эдсо. В его позе было что-то странное. Не желая признаваться себе в этом, что случилось то, что она чего боялась, София прикрыла рот ладонью, поспешила к мужу, оставив детей играть у прилавка. Когда она подошла ближе, то, замедлив шаг, села рядом с Эдсо и взяла его за руку. А потом положила его голову себе на плечо и обняла. Несколько человек с беспокойством посмотрели в их сторону, но в целом жизнь на улице шла своим чередом. Глава 92. Позже вечером этого же дня, после того, как они вернулись домой, София проводила Макиавелли и вошла в кабинет. Дети уже спали. Она не знала, что с ними будет, когда они поймут, что произошло. Камин в кабинете давно погас. София зажгла свечу и подошла к столу. Взяв аккуратно сложенную и перевязанную лентой пачку листов, она прочитала. «Меня зовут Эдсо Аудитори. Когда я был молод, у меня была свобода, но я не замечал ее. У меня было время, но я не ценил его. У меня была любовь, но я ее не чувствовал. Лишь много лет спустя я понял смысл всех этих трех слов. И теперь на закате своей жизни он ясен мне, как никогда. Любовь, свобода и время. В моем распоряжении их предостаточно. И они являются той силой, что движет меня вперед. Особенно любовь, моя дорогая, к тебе, нашим детям, нашим братьям и сестрам. И к этому огромному удивительному миру, который дал нам жизнь и наполнил ее смыслом. Бесконечно сильно люблю тебя, моя София. Навеки твой. Эцио Аудиторе. Перевод Айринг и Хель. 2012 год.